Живой воздух. Может показаться, что я маниакально помешан на всем натуральном. Это, конечно, не так, но что делать? Если со всех сторон на тебя наступают паразиты тела, паразиты сознания, химия, синтетика и прочая матричная нечисть. Как от всего этого уберечься? Куда бежать? Можно, конечно, отгородиться от цивилизации вообще, поселившись в каком-нибудь нетронутом уголке природы, как это делают дауншифтеры. Есть такое явление дауншифтинг, когда у высокооплачиваемого и преуспевающего топ-менеджера вдруг едет крыша, он бросает все и удаляется в какую-нибудь глушь вести натуральный образ жизни. Сбегает с фермы, другими словами. Видимо, находятся все-таки люди, которые просыпаются и осознают, что жизнь, хоть и в золотой ячейке матрицы, но в состоянии постоянной борьбы и стресса — это не жизнь. Но это тоже не самый лучший выход, не говоря уж о том, что не каждый может себе такое позволить. Цивилизация имеет и свои плюсы, но от издержек цивилизации приходится спасаться своими силами. Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Даже трансерфинг не сможет очистить для вас продукты, воду и воздух. Это необходимо делать самим. Организм современного человека действительно находится в состоянии постоянного стресса и борьбы за выживание. Мы этого не замечаем, потому что ресурсы организма достаточно велики, но не безграничны. Все когда-то кончается. Окружающая среда стала очень неблагоприятной для жизни. Мы давно к этому привыкли и перестали обращать внимание. Именно так сознание затуманивается и погружается в сон. Да, имеет место загрязнение окружающей среды. Ну и что? Живем ведь? Это все равно, что нестись, сломя голову, на очень дорогом автомобиле. Ваш организм вам дорог или как? По каменистой дороге с ухабами, ни о чем не заботясь. Едет ведь, ну и ладно. Так вот, по последним научным данным, и наука тоже имеет свои плюсы, организм человека 80% своих внутренних ресурсов затрачивает только на обеспечение возможности существования. Эта цифра 80, скорее всего, занижена. Это уже очень тревожный сигнал. Тревожно и странно еще то, что почти нигде не говорится о загрязнении среды в помещениях. Хотя ничего странного на самом деле здесь нет. В данном случае имеет место явление, о котором я уже писал. Система работает таким образом, чтобы сознание затуманить, а внимание увести подальше от действительно важных, ключевых вопросов. Почему кругом только и слышно о выхлопных газах, трубах и страшных смогах в больших городах, в то время как одежда, обувь, посуда и даже детские игрушки из агрессивной синтетики мало кого беспокоят? Да потому что системе здоровые элементы невыгодны. Элементы системы должны существовать на грани здоровья и болезни, чтобы исправно функционировать, но в то же время и не иметь избытка свободной энергии. Винтик, у которого появился избыток свободной энергии, обычно вывинчивается из механизма и отправляется гулять по своей воле. А этого никак нельзя допустить. Если все вздумают выпрыгнуть из своих ячеек, система рухнет. Но все, конечно же, не захотят, не поймут просто. Поэтому я и говорю, что трансерфинг не для всех. Что интересно, такое деструктивное поведение системы проявляется незаметным, скрытым образом. Все выглядит так, будто это никому не надо. Система может притворяться и даже преуспевает в этом, что заботится о всеобщем здоровье и благосостоянии. На самом же деле ваше здоровье абсолютно никого не заботит. Вся благожелательная риторика — просто ширма для отвода глаз, для захвата внимания. Реальное положение вещей таково, что выхлопные газы и прочие выбросы в атмосферу не оказывают на организм человека воздействия настолько же значительного и разрушающего, как воздух в помещениях. А в помещениях городской человек проводит 90% своей жизни, если не больше. так и хочется воскликнуть: «О, блаженны те, у кого работа на открытом воздухе!» Насколько значимо то, чем мы дышим, можно судить уже лишь по тому факту, что воды и пищи человек потребляет в сутки около 3 килограмм, а воздуха — более 20 килограмм. К тому же весь этот воздух вступает в непосредственный контакт с кровью в легких. Из чего же состоит воздух помещений? Это невидимая дисперсная пыль, мелкие частицы, клещи, аэрозоли, испарение краски и лаков, домашней химии, включая вещи после химчистки, искусственных покрытий и всевозможных пластиков, которыми сейчас напичкано современное помещение. Даже у твердых металлов есть запах. Их молекулы также успешно испаряются, как и молекулы жидкостей. Пластики же, как и прочие химические вещества, испаряются очень интенсивно. Все эти испарения вызывают головную боль, усталость, раздражительность, беспричинное беспокойство, аллергию, депрессию, снижают трудоспособность, остроту мышления и, конечно же, способствуют преждевременному старению. Снаружи пыль и микроорганизмы разрушаются, а в помещении, наоборот, накапливаются и размножаются. Внутри воздух всегда токсичнее, чем снаружи, в десятки или сотни раз, даже в большом городе. Вот так. Но это никому не надо. Более того, в помещениях воздух не просто токсичный, он мертвый. Что под этим подразумевается? Примерно то же самое, что и мертвая вода. Живой воздух содержит отрицательно заряженные ионы. Это молекулы-доноры, имеющие в запасе свободный электрон. Такой воздух встречается в горах, у моря, возле водопадов, в лесах. Если же в воздухе преобладают положительные ионы, молекулы-вампиры, которым электрона не достает, тогда воздух становится даже не просто мертвым, а конкретно агрессивным. Свободные радикалы отнимают у клеток энергию и ускоряют старение организма, в противоположность антиоксидантам, которые дают энергию и омолаживают. Как известно, после грозы дышится очень легко. Воздух свежий, буквально живой. Это результат большой концентрации отрицательных ионов. Ионизированный кислород лучше усваивается. Это означает, между всем прочим, снижение риска раковых заболеваний. Живой воздух снимает усталость, снижает утомляемость, способствует нормализации сна, повышает умственную и физическую работоспособность, повышает алертность, а также потенцию и сексуальное влечение в том числе. Но это никому не надо. Мертвый воздух, напротив, снижает жизненный тонус и остроту ума, вызывает депрессивные и тревожные состояния, подавляет потенцию, угнетает, является причиной выкидышей у беременных, наконец, снижает осознанность. Человек погружается в сон наяву, действует на автомате. Спрашивается, а это кому надо? Совершенно очевидно, это надо системе, матрице. Между тем, проблема мертвого и токсичного воздуха в помещениях легко решается. Не фильтрами, нет. Фильтры не снимут проблему, потому что пропускают через себя лишь ограниченный процент воздуха. К тому же они, как и любые электроприборы, убивают отрицательные ионы, в избытке производя положительный. Очистка и одновременно оживление воздуха должны идти по всему объему помещения сразу. Возможно ли такое? Конечно. Цивилизация приносит как разрушающие, так и созидающие плоды. Только вслед за первым должно адекватно следовать второе. Однако этого не происходит, потому что так надо системе. Первые ионизаторы воздуха, известные как люстры Чижевского, были созданы еще в первой половине XX века русским ученым Александром Леонидовичем Чижевским. Он первым доказал, что отрицательные заряды дают значительный оздоравливающий и омолаживающий эффект. Одна из причин такого эффекта состоит в следующем. Элементы крови окружены электрически заряженными мембранами, благодаря чему кровяные тельца отталкиваются друг от друга. При уменьшении отрицательного заряда они начинают слипаться, образуя конгломераты. В результате текучесть крови уменьшается. ее клетки перестают выполнять свои функции, энергетика падает и так далее по цепочке всех патологических следствий. Все клетки организма подобны аккумуляторам. Они требуют постоянной подзарядки. Такую подзарядку клетки получают за счет отрицательных ионов, которые, собственно, являются антиоксидантами. Ионы через легкие проникают в кровь и разносятся по всему организму, восстанавливая отрицательный заряд клеток. В итоге обменные процессы активизируются, энергетика повышается, и организм оживляется, словно лампочка на новой батарейке. Если же воздух мертв, электрический заряд клеток падает, метаболизм замедляется, отчего лампочка гаснет, и возникает множество разных заболеваний. Сейчас разработано уже много модификаций ионизаторов, которые значительно компактней люстры Чижевского. Они одновременно и очищают воздух, и оживляют его. Принцип очистки очень прост. Отрицательно заряженные ионы прикрепляются к микрочастицам, взвешенным в воздухе, и осаждают их на пол. Таким образом, очистка производится по всему объему помещения. После этого требуется всего лишь чаще делать уборку. Вот и все. Ионизаторы еще вырабатывают и озон, но в низких концентрациях. Вообще-то озон является сильнейшим окислителем, свободным радикалом для организма. Однако, присутствуя в малых дозах, он идет на пользу, потому что нейтрализует химические соединения и убивает микроорганизмы, давая тем самым дополнительный очищающий эффект. Еще в своих первых экспериментах Чижевский подметил, что живой воздух замедляет старение подопытных крыс и продлевает их жизнь на 40%. В то же время животные, пребывавшие в помещении, где отрицательных ионов не было вообще, быстро погибали. Чижевский писал: «Наш 40-летний опыт работы в ионизированной атмосфере ни разу не дал нам возможности убедиться в каком-либо неблагоприятном влиянии такого воздуха. Никто из наших сотрудников не был свидетелем какого-либо заболевания или плохого самочувствия в результате вдыхания отрицательных ионов. Специальные наблюдения над людьми и животными, которые мы осуществляли, не могли поколебать уверенности в том, что ионы отрицательной полярности даже в значительных концентрациях хорошо и безболезненно переносятся всеми». Это же подтвердили медицинские институты в ходе многочисленных проверок. Медикам пришлось признать и тот факт, что отрицательные ионы оказывают многостороннее лечебное воздействие, в то время как недостаток их может обернуться катастрофой. В 1938 году Чижевский пишет, что недалеко то время, когда управление ионизацией воздуха в общественных и жилых помещениях станет таким же привычным делом, как и управление освещением, температурой, влажностью. Как же он был наивен! Вместо этого Чижевского взяли и посадили, чего и следовало ожидать. Система всегда нейтрализует либо устраняет тех, кто ей мешает. Хотя это нисколько не мешало руководству нашей страны, еще со сталинских времен, использовать ионизаторы для личного оздоровления. Леонид Ильич Брежнев, например, дал указание оснастить люстрами Чижевского все помещения аппарата, включая дачи. Не от того ли наши руководители могли править страной до глубокой старости? Однако понимание высшего руководства вовсе не способствовало широкой пропаганде и распространению ионизаторов. Система как тогда не позволяла, так и сейчас не позволяет. Это не говорит о том, что фавориты маятников ничего не понимают и не осознают. Напротив, они — самые проснувшиеся элементы матрицы. Но фавориты, как правило, не свободны в волеизъявлении. Они в особенности подчинены интересам системы. Не помогло даже наличие такого факта, как значительное увеличение эффективности растениеводства, животноводства и птицеводства с применением ионизаторов. Главным препятствием широкому распространению идеи всеобщей ионизации послужил основной побочный эффект влияния живого воздуха на людей, оздоровление и повышение осознанности. А это... системе совсем не надо. Казалось бы, но почему бы не оснастить ионизаторами хотя бы клиники? Особенно там, где лежат больные сердцем, раком, легочными заболеваниями, недоношенные младенцы, которым живой воздух нужен как ничто другое. А вредные производства, цеха с электронным и прочим оборудованием, подводные лодки, ведь там живые люди работают и работают на износ. Но это никому не надо. Во время Карибского кризиса нашим подводникам пришлось около 3 месяцев курсировать в водах Саргассово моря, где температура воды около 30 градусов. В результате температура в отсеках не опускалась ниже 50-70. Представьте, насколько прочен все-таки организм человека. Моряки выдержали, но на сколько лет они постарели за эти 3 месяца? На 10? 20? Мне интересно, а космические корабли хотя бы оснащены ионизаторами? Или космонавты тоже предпочитают испытывать свой организм на прочность? Но вообще-то для такого испытания совсем не обязательно улетать в космос или погружаться на глубину в металлической колбе, набитой электроникой. Вы не замечали, что, выходя из театра или кино, чувствуете головную боль или подавленность? Это вовсе не из-за избытка информации. Дело в том, что в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией и большим скоплением людей отрицательных ионов вообще практически нет. А откуда им там взяться? Люди выдыхают только избыток положительно заряженных ионов. Вентиляционные системы и кондиционеры тоже убивают отрицательные ионы напрочь. В саунах с электрическим нагревом, в отличие от натуральных, на живом огне, вместо отдыха и расслабления получается обратный эффект. Вы этого не знали? Торговые павильоны с холодильным оборудованием, выставочные залы с компьютерами, офисы с оргтехникой, кафе быстрого обслуживания, метро и еще много всяких других помещений, где большое скопление людей и техники — все это места, где вы дышите мертвым воздухом. И никому в голову не приходит оборудовать помещение ионизаторами. Казалось бы, ведь это очевидно. Посетители будут чувствовать себя комфортней, а значит, им захочется посетить это заведение снова. Но хозяева заведений, как видно, просто не информированы. Системе, матрице, это невыгодно. Отсюда и всеобщее невежество, выглядящее как невероятное недоразумение. Казалось бы, но ведь не могут же люди быть настолько безграмотными. Оказывается, могут. Конечно, наличие в помещении мертвого воздуха еще не означает, что люди тут же будут падать в обморок и задыхаться. Симптомы, как правило, проявляются не настолько ярко выраженно и не обращают на себя внимания. Ресурсы организма, как уже говорилось, очень велики. Но зачем их расходовать? Тем более, что последствия отравления мертвым воздухом могут быть очень серьезными. Раймонд Чендлер в своих «Чикагских детективах» описывает, как сухой жаркий ветер, характерный для этого города в летнюю пору, приводит к тому, что обстановка в Чикаго буквально электризуется, и люди становятся беспокойными и раздражительными. Очевидно, такой ветер перенасыщен положительными ионами. Подобные ветры с тем же эффектом воздействия на людей наблюдаются и во многих других городах. Фред Сойка и Алан Эдмондс в своей книге «Эффект ионов» пишут: «Симптомы, описываемые людьми, ставшими жертвами отравления положительными ионами, являются такими же или похожими на те, с которыми люди обращаются к врачам, психиатрам, психологам с жалобами на то, что медицинской терминологией можно назвать психоневрозом беспокойства, под которым подразумеваются бессонница, неразумное беспокойство, необъяснимая депрессия, постоянные простуды, раздражительность, внезапная паника, приступы абсурдной нерешительности и неуверенности. Статистика, которую приводит дорожная полиция некоторых стран, дает следующую картину. Когда ветер дует с континента, количество аварий возрастает вдвое. Почему бы это? Совершенно очевидно, континентальный ветер, в отличие от морского, несет с собой повышенную концентрацию положительных ионов. Ионизаторы бывают различных видов. Для больших помещений, средние, автомобильные, и персональные, которые вешаются на грудь. Выбирать прибор следует исходя из того, где вы его собираетесь устанавливать и на какую площадь рассчитывать. Обратите особое внимание на концентрацию озона, которая должна быть минимальной. Если в техпаспорте об озоне вообще нет никакого упоминания, такой прибор лучше не покупать. Не все производители заботятся о нашем здоровье. Нужно искать производителей, которые подходят к своему делу серьезно. Я использую ионизатор Super Plus Turbo. Мой выбор был основан на том, что, первое, этот прибор был разработан по рекомендации ГНЦ, Институт иммунологии, город Москва. Второе, в техпаспорте указано, что концентрация озона не превышает санитарные нормы. Третье, воздух ионизируется в тех концентрациях, которые наблюдаются в природных условиях. В приборе должна быть предусмотрена возможность очистки рабочих пластин, потому что они неизбежно покрываются слоем сажи. Очевидно, лучше уж пусть они покрываются, чем наши легкие. Кассету с пластинами нужно раз в 2-3 недели промывать зубной щеткой под струей воды и сушить несколько часов. Ионизатор должен быть рассчитан на круглосуточный режим работы. Если поднести к нему ладонь, можно ощутить ионный ветер, хотя вентилятора там нет. Поначалу запах живого воздуха может вам показаться необычным. К этому надо привыкнуть. Со временем вы перестаете чувствовать какой-либо запах. Когда прибор начинает шелестеть, это означает, что рабочую кассету пора помыть. Только после этого ее необходимо хорошо просушить, прежде чем ставить обратно. Еще одно достоинство ионизатора в том, что его можно использовать как аромалампу. В этом качестве он просто идеален, потому что в обычных лампах эфирные масла нагреваются, что негативно сказывается на качестве их воздействия. Нужно взять обыкновенную пластинку от комаров, прикрепить к ионизатору и накапать на нее 5-7 капель какого-нибудь эфирного масла. Таким образом, вы можете усилить благотворное действие живого воздуха, создать себе определенное настроение, повысить работоспособность, снять усталость, депрессию. Меня очень удивил и насторожил выбор ионизатора Super Plus Turbo, а также ваше мнение, что к запаху воздуха необходимо привыкнуть. Этот запах убивает все живое. Нашел в интернете такую вот нелицеприятную информацию об этом приборе. Вы ссылаетесь на сайт производителя-конкурента, на котором не может быть объективной информации в принципе. Запах озона — вещь относительная. Его легко спутать с запахом отрицательных ионов. Человек может улавливать запах озона даже в предельно низких концентрациях. Обычно в помещениях нет вообще ни озона, ни отрицательных ионов. Когда начинает работать ионизатор, это сразу ощущается. Поэтому я и говорю, что к запаху живого воздуха нужно привыкнуть. В природном воздухе концентрация озона составляет 3-5 микрограммов на кубический метр. Предельно допустимая концентрация озона в помещениях — 30 микрограммов на кубический метр. Концентрация озона на расстоянии 5 сантиметров от ионизатора Super Plus Turbo — не более 14 микрограммов на кубический метр. Как видите, для выживания в техногенной среде необходимо обзаводиться альтернативными техническими приспособлениями, чтобы нейтрализовать вредоносное воздействие цивилизации. Но что остается делать, если хочется выживать нормально? Здесь я перечислил далеко не все подобные приспособления. Мы еще не затрагивали, например, проблему электромагнитного смога, а ведь это уже реальность, причем весьма угрожающая.